Глава 15, в которой можно потерять и обрести все. Мысли обрели небывалую четкость. Я кристально ясно осознала, в каком положении оказалась. Помощи ждать неоткуда, кричать не могу. Пальцы шевелятся едва-едва. Вся надежда на кулон. Я должна его коснуться, даже если останусь без руки. Я двигала пальцами, но почти не чувствовала их. Боль из острых стала ноющей. Артефактные кинжалы Фларда пробили кости, мышцы и наверняка серьезно повредили нервы. Я добью свою правую руку, если попытаюсь освободиться. Но если не пожертвую рукой, погибну. Только вдруг Фларда не злодей. Может, он в своем праве, выгоняя меня из чужого тела. Если по справедливости, то оно принадлежит настоящей Эрике, обманутой юной девчонке, которая погибла случайно, пытаясь помочь своей семье. Разве я имею право отобрать у нее тело? У меня была своя жизнь на земле, и я прожила ее достойно. Умерла не по своей воле, да, но у меня были долгие годы, а у Эрики нет. На меня опять навалился хаос противоречивых мыслей. Как же мне себя жаль. Я ведь уже привыкла к новой жизни, к новому телу и миру. Я жила, испытывая столько эмоций. Впервые встретила мужчину, чьи недостатки для меня — достоинство. А он ведь что-то испытывает ко мне. Нас тянет друг к другу. Это ничто? Я должна отказаться от своих чувств, от возможности стать счастливой? Я не хочу уходить в пустоту. Узнав лучшую жизнь, я хочу остаться. Здесь, на Дисгаре, хочу получить шанс на любовь. Но отнять тело у другой души — это неправильно. Сумею подло отнять чужое, чужой шанс, кем я стану? Как и сказал некромант, воровкой и убийцей? Я не хочу. И не могу. Кысь, как жаль, что эта иномерянка не только трусиха, но и дурочка. Вздохнула печально богиня. Душа хозяйки ушла на перерождение сразу после смерти. Землянки отдали бесхозное тело. А она и не думает за него сражаться. А наш местный некромант и вовсе тупой. Окончательно сошел с ума из-за мучительной вины. Не хочет верить, что возлюбленная погибла, и вместо нее призовет какую-нибудь кровожадную тварь. За Анох ушлый божок давно точит зуб на Дисгар. Он не упустит возможности и точно подселит кого-то сильного и хитрого. Я застыла, слушая монолог богини. Тварь некоторое время будет выдавать себя за Эрику, освоится и сожрет некроманта. Интересно, а князя Эшвана сумеет одолеть? Или а нашего стального дракона обломает зубы? Кошка на каминной полке недовольно мяукнула. Да, Кысь, ты права. Влюбленный дракон размяк рядом со своей возлюбленной. Он не будет ждать подвоха. Тварь убьет князя. Слова богини придали силы. Я дернула правой рукой. Треск, боль, хлещущая кровь. Медленно я приподняла над полом изувеченную руку. «Лежать!» — Фларда наступил на мое предплечье, а затем наклонился и опять проткнул его кинжалом. Это все. Черты лица некроманта хищно исказились. В темных глазах вспыхнули алые огоньки. Разведя руки, он торжественно пророкотал. «Именем Заоноха приказываю, Эрика Гранеда Алимира Марич, вернись и займи этот сосуд по праву рождения!» Над головой некроманта завертелась, быстро ширясь багровая черная воронка. В ней кружились мутные тени с провалами вместо глаз и голодными оскалами. Одна из потусторонних сущностей, утратив форму, размытым серым пятном прошла сквозь Фларда и зависла надо мной. Глаза в глаза. Черные глазницы словно пытались вытянуть из меня свет. «Именем Зооноха повелеваю!» Некромант медленно свел ладони вместе, создавая из своей силы абсолютно черный нож. «Эрика Гранеда Аллимира Марич, войди в сие тело!» Размахнувшись, Фларда вогнал оружие из магии мне в грудь. Тварь скользнула следом, колющий холод и обжигающая боль. Тело онемело. Исчезли все ощущения. Нет, остался одуряющий холод, вымораживающая жизнь стужа. Я смотрела на бледную девушку с рыжими волосами и алыми пятнами на нежно-лиловом платье, как поломанная куколка, залитая красной краской. Боже, да ведь это же я, вся в крови. Нечто темное и лохматое, довольно урча, топталось по окровавленной груди, пытаясь устроиться поудобнее, не выходило. Мерзкая, гадкая тварь. Я задохнулась от гнева, размахнулась и наподдала ей под зад. Прицельно. Обиженно взвыв, тварь отлетела на несколько метров, словно была невесомым пухом. Ага, даже в таком состоянии я что-то могу. Развернувшись, я от души врезала некроманту. Он покачнулся, но устоял. Так его моя девочка. Заулюлюкла богиня азартно. Фларда удивленно заозирался. «Кто здесь?» Вкладывая всю обиду и гнев, я еще раз ударила и натолкнулась на черную стену. «Какая сильная душа!» — пробормотал некромант озабоченно. «Оставлю-ка ее на опыты!» Он сдернул с пальца перстень с черным камнем и бросил на пол. Меня силой качнуло в сторону украшения. Чудом удержалась на месте, сама не понимаю как. Вот же дура! Нужно было пинать нечисть, пытающуюся захватить тело, а не того, кто ее призвал. Некромант мне не по зубам. Я рванула в сторону распростертого на полу тела. Вновь усевшаяся на него тварь злобно ощерилась. «Эрика, что? Почему ты волнуешься, любимая?» — встревожился Фларда. «Больной! Он точно сошел с ума, если принял это за погибшую невесту!» Тварь жалобно заскулила, и на какое-то мгновение я увидела ее иной, прозрачной, светловолосой девушкой с огромными глазами, полными слез. Затем контуры тоненькой фигурки поплыли, и я вновь видела хитрую, жуткую хтонь. «Иномерянка тебе мешает, моя девочка? Сейчас я ее уберу!» — сердито воскликнул Фларда и отточенным жестом нарисовал в воздухе светящийся багровым знак. По мне ударило невидимым молотом, отбрасывая от тела. Оглушающий звон в ушах, и меня вновь потянуло к хищно мерцающему перстню. Быстро, неотвратимо, как не тормозила, припадая к полу, остановить скольжение не могла. «Кысь, оно еще и вечное рабство угодит!» — возмутилась богиня, о которой я забыла. «Разберись, кысь!» Меня тащило боком, и я могла следить за спрыгнувшей с камина кошкой. Кысь, подскочив к перстню, ударила по нему лапкой, отшвыривая к растерзанному телу. Фларда ни кошку, ни богиню не видел. «Какого гверда происходит? Зооноха призываю!» Черный столб инфернального смерча вновь взмыл в центре комнаты. Многоголосый шепот вкрадчиво зазвучал со всех сторон. Омерзительные ощущения, словно идя в прекрасном летнем лесу, внезапно наступаешь на падаль, кишащую червями. «Да он же жрец бога смерти!» — ахнула Дис. «Зооноха ответит на его призыв?» «Она испугалась?» «Разве боги чего-то боятся?» Воронка смерча разрасталась. Комната стремительно теряла краски, выцветая. Или это меня оставляли силы, и действительность тускнела? «Зооноха, приди!» — громче взвыл некромант. Грохот, дверь вылетела вместе с куском стены. «Не Зооноха, но пришел!» — хохотнула приободрившаяся богиня. Некромант выставил руки, прикрываясь черным щитом. Не помогло. Слепящий белый таран разнес щит в клочья и отшвырнул некроманта в стену. В номер князь Эшван ворвался в ореоле из света и молний. Быстрый взгляд на девичье тело, взмах руки, и в него полетела волна чистой силы. Виск. Сидящая на бездыханной груди тварь разорвала на мириады черных частичек. Миг. И князь уже возле некроманта схватил за горло. Удар. И Фларда пробил собой дыру в стене. «Ты все равно ее не спасешь! Поздно!» — захохотал окровавленный безумец. «Что ты сделал с Эрикой?» Князь стряхнул его, снова вбивая в треснувшую стену. Меня же резко дернуло и на сверхскорости впечатало в тело. Окончательно мое тело. И для меня разверся ад. Пришла боль. Я вновь чувствовала, и это было невыносимо. Воткнутый в грудь кинжал из магии некроманта рассыпался вместе с тварью после удара силой князя. Но ритуальные клинки никуда не делись из рук. Жгучая боль сводила с ума, сбивала дыхание. Подвижность вернулась, спали оковы немоты. Приподняв голову, я могла видеть поединок, точнее, избиение моего мучителя. Я понимала, что не должна отвлекать внимание князя на себя, но и терпеть уже не могла. Застонала от боли. Тихо, сдерживаясь из последних сил, сквозь стиснутые зубы. Но князь все равно услышал. «Какая же ты падаль!» — гневно воскликнул он и, кастовав ослепительно яркий сгусток света, замахнулся для смертельного удара. «Подожди!» — взвизгнул некромант. «Только я могу ее спасти! Убьешь меня, убьешь Эрику!» Князь швырнул сгусток света в инфернальный смерч. Секундная вспышка, и портал в мир бестелесных тварей захлопнулся. «Помоги ей!» — потребовал у некроманта. «Обязательно помогу, только я и могу это сделать!» — торопливо произнес тот. «Поклянись, что оставишь мне жизнь! Без меня ты не вытащишь кинжалы правильно, и она умрет!» «Обойдемся без него!» — простонала я, не веря обезумевшему Фларда. «Если спасешь жизнь Эрике, я не убью тебя, клянусь сутью!» И князь разжал руку. Фларда, кашляя кровью, упал на колени. «Эрика, не шевелись!» С болью в голосе попросил князь, и уже некроманту резко приказал. «Вставай, мерзавец, и выполняй обещание!» «Сейчас, дай отдышаться!» Князь поспешил ко мне. Фларда с трудом поднялся на ноги и пошаркал за ним. Один шаг, второй. Злобно оскалившись, некромант выдернул из рукава черный стилет и прыгнул на князя. «Рай!» — прохрипела я. Князь ударил руками назад. Из кистей вылетели сверкающие мечи, протыкая Фларда насквозь. То ли лед, то ли кристаллы с металлическим блеском, огромные клинки были продолжением рук князя. На миг стало жутко. Это же писец, прямо как в земных фильмах ужасов. Затем пришло облегчение и принятие. Ну и что, что князь — ходячее оружие? Он вообще умеет превращаться в гигантскую крылатую ящерицу. При этом он меня спасал, добрый и справедливый, и давал Фларда шанс. «Круче, чем в фантастических боевиках про мутантов, да, Эрика?» — вкрадчиво спросила Дис. И я чуть не кивнула. «Ух, коварная богиня! Я едва не повелась и не выдала, что все-таки вижу ее!» Мечи исчезли, Фларда рухнул на колени. Обернувшись, князь потребовал. «Не будь подлецом. Скажи, как вытащить кинжалы, не навредив Эрике!» Выплевывая кровь и слова, Фларда прохрипел. «Никак! Ты не спасешь и намерянку!» И он рухнул лицом в пол. Умер, нанеся мне еще один последний, самый подлый удар. Князь теперь знает, что я не из Дисгара, что я обманщица и захватила чужое тело. Больно. Как же больно от этого. Кажется, душевная боль сильнее физической. Я не сдержала горестный стон. «Эрика!» Князь бросился ко мне. Став на колени, осторожно коснулся щеки. От его ладони по моему телу хлынула волна несущего облегчения холода. «Хорошая моя, потерпи. Сейчас я все исправлю». И столько сочувствия и нежности в его голосе, что я задохнулась под напором чувства благоговения. Князь Эшван — совершенство. Мужчина из женских грез. Дьявольски хорош собой, непобедим, удачливый политик и при этом заботлив, нежен с избранницей. Жаль только, что в плену иллюзий, которые скоро развеются. Если регент еще может увлечься беглой аристократкой из другой страны, то унаследовавшей чужое тело дамочка из другого мира нет. Обезболивающее заклинание перестало действовать, и боль накрыла валом, снося все глупые мысли. Какая там избранница? Я же сдохну сейчас! Закусив губу, я зажмурилась, сдерживая подступившие слезы. Когда открыла глаза, увидела, как истончается на князе серебристая массивная броня, оставляя под собой привычный черный камзол. Мужчина рванул его полы, обрывая пуговицы, точно так же поступил с рубашкой. Раздевается? А зачем? «Прости, Эрика, будет еще больней», — извинился князь и резко выдернул из моих рук кинжалы. Я ахнула. Пелена слез смазала все перед глазами. Грубовато низким, изменившимся голосом князь быстро произнес какую-то тарабарщину. Отрастив на правой руке сверкающий, похожий на бриллиант, острый коготь, провел по своей груди. Царапина-символ быстро побагровела. Когтем князь разрезал свою левую ладонь и обхватил мое израненное правое запястье. От прострелившей руку боли окончательно потемнело в глазах. «Прими!» — выдох мне прямо в губы. «Поцелуй!» Несвоевременный, неуместный, неощутимый из-за боли, забирающий последнее дыхание. «Что он делает?» Опостылевший голосок богини вдруг торжественно прокомментировал ситуацию. «Невероятно! Ради нашей попаданки князь Эшун решился на то, что не все дракониды делают для своих истинных, ставших женами. Кунилингус, что ли?» — раздалось чуть правее. «А вот и вторая богиня явилась». «Умеешь ты, Дис, опошлить самое прекрасное», — фыркнул первый голосок, то есть гармония. «Эрика даже не подозревает, чем жертвует ради нее регент». Я вся обратилась вслух, невольно размыкая зубы под напором чужого рта. «Разделение сути — непредсказуемый процесс», — поддакнула Дис. «Отдавая любимой часть своей силы, драконит серьезно слабеет, порой вовсе лишается второй ипостаси». «И это медленная и мучительная смерть», — печально вздохнула гармония. «Что? Я не хочу так. Дождусь целителя!» Хотела разорвать поцелуй, оттолкнуть князя, но... Меня накрыло обжигающей волной света, пронзая насквозь. Тьма неумолимо затягивала в свои ласковые объятия. Уже теряя сознание, я услышала вкрадчивый шепот богини. «Теперь умрешь ты, умрет и он». Князь Райнер Эшван, самый влиятельный человек в империи Шаадор и сильнейший из разумных драконов Дисгара, напряженно всматривался в лицо, распростертой на полу девушки. Ее страшные раны, нанесенные магическим оружием, заживали, затягивались быстрее, чем если бы регенерацию подстегнул целитель. Впрочем, именно сейчас он помог бы мало. Здесь потребовалось нечто серьезнее, чем заклинание из арсенала целителей. Разделение сути. И оно сработало. Когда на нежное лицо вернулись краски жизни, князь смог дышать нормально. не всякий пойдет на разделение сути, боясь ошибиться с выбором. Драконит не может разлюбить, но разлюбить могут его. И тогда все, финал печален, уходит вкус жизни, мир вокруг тускнеет, и даже небо больше не радует. Внутренний дракон остро чувствует охлаждение своей женщины, и день за днем его точит тоска, безжалостно дряве крылья, и однажды настает момент, когда остается лишь одно желание — желание уйти. Скрыться с глаз той, кого ты безумно раздражаешь. Так было с его братом. Счастливый дракон порвет любую тварь из бездны, сожрет любого кровожадного башка и не подавится. Несчастный однажды сам подставится под клыки монстра. Лалейша не была Хаэсой брата, но тот влюбился как мальчишка и самонадеянно решил из искры симпатии раздуть костер любви. Зачем подсказки свыше? Кто решил, что Хаисой нужно только родиться, а не стать? Любовь может расцвести через годы? Так думали многие мужчины в их роду, не желая ждать Хаису, а выбирая жену по расчету. И семейная жизнь была приемлемой. Уважение, душевное тепло, страсть, крепкая семья. И лишь брат серьезно просчитался в характере своей невесты. Она не только не полюбила его, но и преподнесла неожиданный подарочек. Райнар поклялся друзьям, что не угодит в капкан самонадеянности и выберет именно подходящую ему и только ему девушку. Вот только Фаисе было видение, что Хаиса регента погибла в Тафре. И что именно его действия, его решение спасти провинцию поспособствовали утрате. Словами не описать пережитые чувства. Он фактически убил свою суженую. Сердце Райнера превратилось в кусок заледеневшей руды, которую он повелевал. Когда он вроде бы смирился, появилась Эрика. Первая встреча вышла необычной. Она была отчаянно храброй, как маленький дикий дракончик, только-только вылупившийся из яйца. Чем больше Райнер ее узнавал, тем дольше хотел находиться рядом. Ее преданность семье, забота о подчиненных подкупали, стойкость и находчивость восхищали, а искренность и прямота стали его личным источником, который освежал после склок дворца. И он кружил вокруг самостоятельной девицы, осторожно сужая петлю. Райнер дважды перемещался в перекресток и под покровом невидимости проводил рядом с ней в ее рабочем уголке среди цветов несколько приятных минут. А когда она упала с крыши прямо ему в руки, окончательно принял решение. Хаиса или нет, неважно. Она его. А вот насколько сильно нравится Эрике он, сможет ли она принять его всецело и полюбить? Или он повторит печальную судьбу брата? Даже если она не ответит, он не жалел о проведенном обряде разделения сути. Он не мог поступить иначе и не хотел. Изувеченная некроманским ритуалом девушка должна выжить любой ценой. Эрика запала в душу, вызвав неувидаемый интерес, а внутренний зверь так и вовсе жаждал ее присвоить. Его сокровище. Выход один. Нагло привязать к себе, вскружить Эрике голову, сделать все, чтобы она ответила взаимностью. Сила приветствовала его решение, отзываясь теперь и в Эрике. Часть его отныне в ней. Необычное ощущение. Ему нравилось. Все раны затянулись. Можно забирать девушку из мерзкого места. Хоть он и закрыл портал в мир духов и кровожадных тварей, тягостные отзвуки остались. Князь мягко улыбнулся и тихо позвал. «Эрика, пора просыпаться. Все закончилось». Плохое точно. Его избранницу ждет лишь хорошее. Он бдительно проследит за этим. Девушка дышала ровно и словно не слышала его. «Эрика, нам нужно уходить». Где-то в коридоре гостиницы раздавалось шуршание. Служащие перекрестка поняли, что страшные звуки больше не раздаются, и набрались смелости, чтобы посмотреть, что же тут произошло. Райнеру сейчас любопытно и ни к чему, пора уходить. «Эрика!» «Девушка точно исцелилась, но почему ты не просыпалась?» «Странно. Она должна проснуться хотя бы на несколько минут. Что делать?» — спросил сам у себя. «Мяу!» Регент резко обернулся. «Кошка?» Пепельно-серая, с голубыми глазами, смутно знакомая. «Откуда она взялась?» И почему ее появление он не почувствовал? Чутье дракона позволяло всегда улавливать присутствие живых существ. Кошка деловито облизала лапку, не сводя с него хитрого взгляда, и... исчезла. Гверт! Как же он не признал? Это посланница небесных сестер с фресок храма. С чего вдруг она явилась? Князь Эшвун перевел взгляд на Эрику. Что-то морал безумный некромант насчет девушки. Стоит попробовать. Князь поднял Эрику на руки и открыл портал. Да-да, неси ее в храм, красавчик. Мурлыкнула невидимая Дис довольно. Гармония сердито отвесила ей подзатыльник. Князь вздрогнул, настороженно огляделся. Никого. Нахмурив брови, он шагнул в сияние перехода. Выйдя из портала, сразу попал под град вопросов. «Мой Фьер, вы надолго? Столько важных вопросов накопилось. Сможете уделить хотя бы четверть часа? Еще две девицы из Тафры явились к алтарю, и я поставил им печать Хаисы, потому что они из вашего списка. О, вы с девушкой, простите!» Пухленький жрец богини Гармонии смутился и, наконец, закрыл рот. Князь внимательно огляделся. Он вышел в закрытой части храма, где находился главный алтарь, и старшие жрецы бдительно его охраняли, то есть пили чай. И делали это часто, потому что умели координировать работу младших жрецов. Сухощавый жрец Дис поставил чашку на изящный столик и, пристально глядя на ношу князя, спросил. «Целителя вызвать?» Райнер покачал головой. «Нет, не поможет. Как мне связаться с богинями?» Жрец гармонии поперхнулся воздухом. «С богинями?» Его темный коллега пожал плечами. «На территории Шаадора богини не отвечают даже нам, жрецам, вот уже больше двух веков». «Как мне связаться с богинями?» — с нажимом спросил князь. «И срочно!» Жрецы быстро переглянулись, словно на что-то решаясь. Князь вскинул бровь. «Через сны!» — выпалил светлый жрец. «Мой коллега из храма в Эрмарии признался, что их король говорил с одной из небесных, уснув возле алтаря». «Подтверждаю», — отозвался темный жрец. «Сонное зелье есть, если хотите». Князь аккуратно опустил свою драгоценную ношу на мягкую банкетку со спинкой. Набросив на спящую щит, пристально посмотрел на жрецов. «Отвечайте своими жизнями за девушку». «Мой Фьер, что может угрожать девице в охраняемом храме?» — мягко пожурил светлый жрец. Темный деловито уточнил. «Кого вы хотите увидеть, ваша светлость?» Невидимые для смертных богини замерли, глядя друг на друга ревнивыми взглядами. Князь думал недолго. «Дис, мне кажется, с ней легче договориться». Упомянутая богиня захлопала в ладоши. «Да, красавчик, со мной легко. Ты не пожалеешь». И показала сестре язык. Гармония осуждающе покачала головой. «Ты хоть когда-нибудь бываешь серьезной?» «Такой же серьезной и суровой, как ты, чтобы по утрам зеркала трескались?» — хмыкнула Дис. «А вообще не мешай, мне надо готовиться к встрече». И она растворилась в воздухе серебристой дымкой. Пепельная кошка боднула головой оставшуюся в храме гармонию. «Как думаешь, Кысь, кто выиграет спор, я или сестра?» Печально поинтересовалась светлая богиня. Кошка преданно потерлась о ее ногу и не ответила. Перейдя в малый зал, где проводили непубличные церемонии бракосочетания аристократов, князь по-простому уселся на двухцветный каменный алтарь. «Может, подушечку и плед?» — нерешительно проблеял светлый жрец. Его собрат скептически хмыкнул и протянул князю фиал со снотворным. «Мой фьер, главное, помните, что это не настоящий мир. Боги милостивы, но часто действуют не так, как нужно нам, а как лучше для всех». Князь поднял руку, обрывая наставление светлого. «Я помню постулаты веры, не волнуйтесь». Выпив зелье и улегшись на холодном камне, князь уставился на расписанный фресками свод. А вот на нем и хвостатая посланница небесных сестер. Животное, а улыбается ехидно, словно человек. Нарисованная кошка подмигнула и спрыгнула на грудь князя. На рефлексах он попытался ее схватить. Пальцы прошли сквозь зверя. Приглашающе мурлыкнув, кошка соскочила на мраморный пол. Князь последовал за кошкой, без удивления отмечая, что черно-белые плиты пола скрыл плотный молочный туман. Черная арка, за которой неуютная тьма. Князь вошел в нее и рухнул вниз. Падение показалось вечностью, но длилось два удара сердца. Под ногами снова твердь, вверху — свет. Перейдя на драконье зрение, он увидел очертания камней. Какой-то каменный мешок. Нереальный мир? Ну-ну, пальцы он уже сбил, благо регенерация работала и здесь. Выпустив когти, князь быстро выбрался к свету. Берег моря, нежные, лилово-оранжевые сумерки. Алая половинка медленно погружающегося в морскую купель солнца. Теплый соленый ветер ласково ерошил волосы, гладил тело. Обнаженная, кстати, пока выбирался из пещеры, одежда куда-то делась. Ему нагота не мешала, но в гости к богине ведь не идут в таком виде. Князь повел плечами, кожа покрыла серебристо-стальная драконья чешуя. Еще не магический доспех, но уже и не голый. Ветер донес разочарованный вздох. Или ему показалось? Он шел по берегу, по щиколотку утопая в воде. Как давно он так гулял? Кажется, до церемонии инаугурации брата. Потом уже не было времени расхаживать в одиночестве вдоль кромки моря. За спиной всегда верные тени, охранники, связанные с ним клятвой жизни. Обогнув черную скалу, увидел хрупкую, рыжеволосую женщину в белоснежном легком платье. Игривый ветер вздымал подол, обнажая стройные ноги до середины бедра. «Эрика!» — князь бросился вперед. Девушка обернулась, и он замедлил шаг. Да, выглядела она как Эрика, но холод в глазах сразу выдал богиню. «Светлого дня, мудрейшая!» Князь склонил голову. Внешность Эрики стекла с богини, как вода. Длинные волосы, слева черные, справа белые, разноцветные брови и глаза. Даже платье изменилось, став черно-белым. «Светлого дня, император!» Глубокая морщинка разрезала переносицу мужчины. «Моя богиня, мне не принадлежит этот титул». «Титул всего лишь слова», — отмахнулась Дис беспечно. «По сути, страной правите вы, князь». «Моя богиня, вы знаете истинное положение вещей». «Да-да, правят двое братьев-близнецов. Один парадный император блистает на балах, принимает послов и прочая сверкающая мишура. Второй проворачивает дела в тени, контролируя все процессы в Шаадоре». «Парадный император, как вы выразились, может влиять на все решения». Разговор начался не с того, уводя от цели. «Сейчас все иначе. Вы, князь, успеваете везде». «Научились после внезапного ухода брата. Отдадите часть власти Исандру?» «Особо ничего не изменится. Исандру нравятся балы, встречи с подданными. Я же ненавижу находиться в центре внимания, тратить время впустую на глупости». Богиня серебристо рассмеялась. «Два момента. Иссандр не брат, с которым вы родились в один день и воспитывались согласно традициям. Он вообще во мне. Он мне как сын, — перебив твердо, заявил князь. Богиня снова рассмеялась, запрокинув голову. Ее двухцветные волосы взметнулись хищными змеями в воздухе. Второй момент. Зачем вы усиливали совет князей? Зачем вы вообще собирали себе помощников, если планировали разделить власть с мальчишкой? Какие опасные вопросы! Уж точно боги не люди! Моя богиня, беседа интересна, но я пришел по другому поводу. Эрика, она... Богиня махнула рукой. Твоя иномерянка упряма, как горная коза! Сердито воскликнула, сбиваясь на фамильярный стиль. Князь улыбнулся. Все-таки иномерянка, некромант не соврал. Вот почему Эрика такая необычная. Мы призвали ее на Дисгар, чтобы она стала нашим голосом в Империи Драконов. А она со своей повышенной тревожностью решила, что ей нужно убить принца, чтобы остаться на Дисгаре. Вместо того, чтобы переспросить, она отчаянно делает вид, что не слышит нас. Князь нахмурился. «Почему не сообщите, что она ошибается?» Богиня широко-широко улыбнулась. «А нам теперь интересно, как она поступит в итоге? Решится убить принца, чтобы остаться на Дисгаре, или пожертвует своей жизнью ради, в общем-то, бесполезного для империи юнца?» «Им интересно?» — князь подавил жгучий гнев. «Гармония считает, что испытания калечат наших любимцев. Я же уверена в обратном. Трудности делают сильнее, позволяют быстрее шагнуть на следующую ступень личностного роста». «Сколько пафоса!» — князь стиснул зубы. «Эрика решила, что ей нужно убить принца. Вот почему она сопротивлялась назначению на должность распорядительницы отбора. Жестоко!» «А разве ты не хочешь узнать, с кем тебя столкнула судьба?» «Я предпочту узнать свою избранницу без экстремальных испытаний, постепенно». «Как твой старший брат свою жену?» — ехидно протянула богиня. «Ты же понимаешь, что вопрос с Сандром нужно решить поскорее, если не хочешь в будущем проблем для своих детей». «Детей?» — князь мягко улыбнулся, глядя на горизонт, окрашенный красками вечера. «Я и не думал, что у меня будут дети». «Будут», — твердо пообещала богиня. «Но для этого тебе нельзя ничего рассказывать Эрике». «Что?» В одно мгновение Дис оказалась с ним рядом и прижалась ледяными губами к его рту. «Печать молчания? Теперь ни словом, ни делом ты не сможешь предупредить нашу упрямицу». Реальность стремительно выцветала. Отчаянно цепляясь за обрывки сновидения, князь выкрикнул. «Как пробудить Эрику?» «Никак. Дай отдохнуть, девчонки, после всех треволнений, встанет сама». Князь проснулся на алтаре, и в его ушах все еще звучал обидный смех Дис. Да, не то он выбрал богиню. Вроде бы узнал много полезного, но теперь не сможет помочь Эрике в ее нелегком моральном выборе. Сглупил ли он, обратившись к богине? Хотелось верить, что нет.